Явление пятое. Насте, Гёц, Карл. Гёц подходит к Насте радостно. Здравствуй, Настя! Здравствуй, брат мой! Счастлив вновь видеть тебя. 2 месяца назад под стенами Вормса ты предложил мне союз с бедняками. Что ж, я принимаю его. Постой, теперь мой черед говорить. У меня для тебя хорошие вести. Прежде чем делать добро, я хотел познать его и долго думал. Что ж, Настя, я его познал. Добро есть любовь. Пусть так. Но дело в том, что люди друг друга не любят. Что им мешает любить друг друга? Неравенство, рабство и нищета. Значит, это нужно уничтожить. Тут мы с тобой согласны, не так ли? Ничего удивительного, твои уроки пошли мне на пользу. Да, Настя. В последнее время я много думал о тебе, но только ты хочешь отложить Царствие Божие на более позднее время. А я похитрее тебя, придумал, как построить его тотчас же. По крайней мере, здесь, вот в этом уголке земли. Во-первых, я отдаю свои земли крестьянам. Во-вторых, я тут устрою первую христианскую общину. Здесь все будут равны. «Да, Настя, я полководец. Я веду сражение во имя добра и намерен выиграть его тотчас же и без кровопролития. Хочешь помочь мне? Ты умеешь разговаривать с бедняками. Вдвоем построим им рай, ибо Господь избрал меня, чтобы искупить наш первородный грех. Знаешь, я нашел название для моего фаланстера. Назову его «Городом Солнца». «Что с тобой? Ах ты, ослиная голова!» Ты хочешь убить мою радость? В чем еще ты хочешь упрекнуть меня? Настя. Оставь свои земли себе. Гёц. Оставить себе земли? И ты, Настя, требуешь этого? Черт возьми, я ждал всего, но только не такого. Настя. Оставь их себе. Если ты нам желаешь добра, сиди спокойно и, главное, не затевай перемен. Гёц. «Ты думаешь, что крестьяне подымут мятеж?» «Настя». «Не думаю, знаю». «Гёц». «Надо мне было догадаться. Надо было предвидеть, что это возмутит твою упрямую костную душу. Только что эти свиньи? Теперь ты. Да чего же я прав, если вы все так громко вопите?» «Нет, теперь я совсем осмелел. Я раздам земли. Еще бы!» «Добро нужно делать вопреки всем!» «Настя, кто просил тебя отдавать земли?» «Гёц, я знаю, нужно отдать!» «Настя, но кто просил тебя?» «Гёц, я знаю, слышишь? Я вижу свой путь так же ясно, как вижу тебя. Бог просветил меня!» «Настя, когда Бог молчит, в его уста можно вложить все, что угодно!» «Гёц, о, великий пророк!» 30 000 крестьян подыхают с голоду. Я разоряюсь, чтобы облегчить их нищету, а ты спокойно говоришь мне, что Бог запрещает их спасать. Настя, ты хочешь спасти бедняков? Ты можешь их только развратить. Гёц, а кто спасет их? Настя, не тревожься о них, они спасутся сами. Гёц, а что будет со мной, если меня лишат возможности делать добро? Настя, у тебя свое дело. Управляй собственным богатством, приумножай его. Так можно заполнить целую жизнь. Гёц, значит, чтобы угодить тебе, я должен стать плохим богачом? Настя, плохих богачей не бывает. Есть богачи и только. Гёц, Настя, я ваш. Настя, нет. Гёц, разве я не был беден всю жизнь? Настя. Есть 2 рода бедняков. Те, кто бедствует со всеми вместе, и те, кто бедствует в одиночку. Лишь первые подлинные бедняки. Вторые – богачи, которым не повезло. Гёц. А богачи, раздавшие свое богатство, это должно быть тоже не бедняки? Настя. Нет, это бывшие богачи. Гёц. Значит, все мои замыслы заранее обречены. «Стыдись, Настя, ты закрываешь христианину путь к спасению!» Ходит в волнении. «Велика гордыня владельцев замков! Они ненавидят меня, но ваша гордость еще больше! Мне легче было бы войти в их касту, чем в вашу. Терпение. Благодарю тебя, Господи. Значит, я буду любить бедняков без ответа. Моя любовь пробьет брешь твоей несговорчивости, обезоружит злобу. Я люблю вас, Настя. Я люблю всех вас. Настя, мягче. Если ты любишь нас, откажись от своего замысла. Гёц, нет. Настя, иным, более настойчивым тоном. Послушай, мне нужно 7 лет. Гёц, зачем? Настя, мы будем готовы к священной войне через 7 лет, не раньше. Если ты теперь вовлечешь крестьян в бунт, то их изничтожат в неделю. Я это знаю. Понадобится более полувека, чтобы восстановить то, что ты разрушишь за неделю. Карл, входя. Крестьяне пришли, сеньор. Настя, отошли их обратно, Гёц. Гёц не отвечает. Послушай, ты можешь помочь нам, если захочешь. Гёц, Карлу. Попроси их подождать, брат мой. Карл уходит. Что ты предлагаешь? Настя, ты сохранишь свои земли. Гёц. Это зависит от того, что ты мне предложишь. Настя. Если ты сохранишь их, они послужат нам убежищем и местом сбора. Я поселюсь в одной из твоих деревень и буду рассылать приказы по всей Германии. Отсюда через 7 лет прозвучит сигнал войны. Ты можешь оказать нам услугу, которой нет цены. Согласен? Гёц. Нет. Настя. Ты отказываешься? Гёц. Я не стану откладывать добро в долгий ящик. Значит, ты не понял меня, Настя. Благодаря мне еще до конца года счастье, любовь и добродетель воцарятся на 10 000 акров земли. Я хочу построить город солнца в своих владениях. Ты же хочешь, чтобы я превратил их в убежище для убийц. Настя. Гёц, добру нужно служить как солдат. Какой же солдат выиграет войну один? Сначала стань скромнее. Гёц, скромным не стану. Униженным пускай, но скромным нет. Скромность – добродетель слабых. Зачем я буду помогать тебе готовить войну? Бог запретил проливать кровь, а ты хочешь залить кровью всю Германию. Я не стану твоим сообщником. Настя, ты не станешь проливать кровь? Что ж, раздай свои земли, отдай свой замок, и увидишь, как захлебнется в крови германская земля. Гёц, нет, не захлебнется. Добро не может породить зло. Настя, добро не порождает зла, пусть так. Но раз твое безумное великодушие приведет к побоищу, значит, в нем нет добра. Гёц, по-твоему, добро в том, чтобы увековечить страдания бедняков? Настя, мне надобно 7 лет. Гёц, а те, кто умрет за эти годы, кто, прожив всю жизнь в ненависти и страхе, умрет в отчаянии? Настя, об их душах позаботится Господь. Гёц, 7 лет. А через 7 лет наступит 7 лет войны, а потом 7 лет покаяния. Придется восстанавливать разрушенное, и кто знает, что наступит затем. Быть может, новая война, новое покаяние и новые пророки снова потребуют 7 лет терпения. Неужели ты заставишь терпеть до самого страшного суда? Ты шарлатан. Я же говорю, что делать добро можно повседневно, повсечасно, даже сию минуту. Я стану тем, кто сотворит добро тотчас же. Генрих говорил, достаточно одному человеку возненавидеть другого, чтобы ненависть охватила все человечество. Истинно говорю тебе, если один человек безраздельно полюбит всех людей, эта любовь, переходя от человека к человеку, распространится на все человечество. Настя, и ты будешь этим человеком? Гёц, да, стану им с помощью Господа. Я знаю, что добро труднее зла. Злом был только я, а добро – это все и вся. Но мне не страшно. Землю нужно согреть, и я ее согрею. Господь повелел мне сиять, и я буду сиять, кровью сердца источать сияние. Я – пылающий уголь, а дыхание Господа раздувает пламя. Я сгораю заживо, я болен добром и хочу, чтобы эта болезнь стала заразной. буду свидетелем, мучеником, искусителем. Настя, самозванец. Гёц, тебя не смутить меня. Вижу, знаю, занимается Заря. Я стану пророком. Настя, только лжепророк, приспешник дьявола скажет, совершу то, что считаю добром, даже если принесу погибель миру. Гёц, только лжепророк и приспешник дьявола скажет, пусть мир вначале погибнет, а потом я увижу, возможно ли добро. Настя. Гёц, если ты встанешь на моем пути, я убью тебя. Гёц, неужели ты смог бы убить меня, Настя? Настя. Да, если ты станешь мне мешать. Гёц, а я не мог бы. Мой удел — любовь. Я отдам им свои земли.